Глава 25. Дай действовать Богу. Есть два пути познания – духовный и мирской. Духовный путь – это узкий путь, на котором учатся познавать все явления сердцем, принимать их сердцем, прочувствовать, пережить и доверить себя благодати, которая сама открывает сердцу суть всяких явлений, открывает нам Бога в нашем сердце. Другой путь – мирской, широкий. На нем обучают подвергать все анализу холодного, мертвого и греховного ума, переполненного заблуждениями, предубеждениями и тщеславием. Это значит делать мертвым самого себя и все вокруг. Идущие узким духовным путем открывают для себя внутреннее, сокровенное, спасительное христианство, открывают самого Христа. Они стремятся искренне следовать евангельским заповедям ради стяжания Царства Небесного и все силы отдают молитвенной духовной практике, чтобы соединиться с Господом в своем сердце. Эти люди дают действовать Богу, отвергая собственный эгоизм. Идущие широким путем мирского познания встраиваются в религию и удовлетворяются внешними религиозными формами, понимая их как единственный метод земного богостроительства. Им нужен не Христос, им нужно выстраивать для себя религию как способ укрепления и закрепления земного материального существования. На этом пути действует эгоизм и преследуются корыстные земные цели. Для того, чтобы дать в жизни действовать Богу, нужно отойти в сторону со своими помыслами и земными рассуждениями. Это значит отказаться от всяких действий и поползновений греховного ума и всецело довериться божественной благодати. Божественная благодать – это любовь Христова. Как ее распознать, нас учит святой апостол. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4-6 стихи. Предоставить себя действию благости Божией значит смириться всем сердцем, всем умом и всей душой. Это значит отказаться от мирской мудрости, которая есть мудрость земная, душевная, бесовская. Послание апостола Иакова, 3 глава, 15 стих, называемое здравым смыслом, и принять в себя мудрость евангельскую, спасительную, просвещающую Божию. Почему в тебе живет душевная мудрость, а Божьей мудрости нет и следа? Потому что ты сам вскормил в себе злейшего врага – эгоизм, питался его молочком, в кавычках, мерзкими помыслами и следовал слепо и беспрекословно его греховным суждениям и советам. Именно эгоизм подсунул тебе свою коварную уловку – саможаление. Жалея себя, ты жалеешь своего безжалостного убийцу, забывая о том, что он продолжает убивать тебя душевно и телесно каждое мгновение. Для уничтожения этого греха и существует духовная практика, для этого и существуют посты и молитвы, для этого и существует святое причащение, для этого и приходил Христос, распялся и воскрес, чтобы спасти именно тебя». Отвергни раз и навсегда саможаление, и ты свободен. Духовное сердце – это дверь, и эта дверь открывается благодатью, не нашими ничтожными усилиями. Потому что Христос – это дверь, и войти мы можем только этим путем, через наше сокровенное глубокое сердце. Дай действовать благодати и подожди немного. Только не думай об этом, не анализируй, что происходит с сердцем, иначе снова получится замкнутый круг. Просто будь внимателен и тихо, с великим благоговением, стучи молитвой в сердечную дверь безмолвия, и Христос отворит ее. Разве это так сложно? Мирское многознание делает человека ходячим справочником и мешает спасению, потому что не дает душе благодати. Спасение – это когда сердце заполнено Христом, а не знаниями мира сего. Очищение ума и сердца от всего ложного и ненужного, чтобы его переполнила благость Божия – это и есть спасение. Одни глаголят от избытка ума, другие – от избытка сердца. Кого слушать? Выбор за тобой. Если вспомнишь, как говорил Христос, слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Если просто остановиться и прекратить следовать за умом, как младенец за нянькой, и понять, кому лучше верить, собственным мыслям или Христу, то ответ приходит сам собой. Благодать – это любящая мать для младенческой души. Какая бы ни была нянька, а когда приходит мать, лицо ребенка озаряется радостной улыбкой. Точно так же приходит Христос и приносит спасение, поскольку спасение очень просто. В нем живут дети, а также те, которые сделали себя подобными малому ребенку. Ибо таковых есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. Или Бог в сердце, или в мысли. Нужно выбрать что-то одно, другого не бывает. Прилепишься сердцем к Богу – непременно спасешься. Прилепишься к мыслям – непременно погибнешь. Или ты с Богом, и тогда в тебе нет мыслей. Или ты с мыслями, и тогда ты без Бога. Это даже не нужно проверять, и так ясно. Если глубоко всем сердцем поймешь, что каждая мысль – это ложь, они перестанут посещать тебя так назойливо и часто, как это бывало прежде. По мере твоей практики ты вскоре избавишься от них полностью. Тихость Божия – отрада для души и сердца. Благодать Христова, веселье сердечное и огонь, попаляющий демонов, греховные помышления. Как человек ты делаешься благодатным, а это значит истинно смиренным, добрым, сострадательным, любящим. Как дух ты становишься христоподобным, ты становишься Богом по благодати Духа Святого, преображенным, обоженным, блаженным. Точно так же, как Бог выражает себя как «Я есмь», так и ты становишься как Бог, подобным Ему «Я есмь». Ум, подстрекаемый лукавым, без устали стремится увеличивать мирские знания о чем угодно, чтобы только не оставаться в покое. С этим багажом ум становится подобен верблюду, пытающемуся пролезть в игольное ушко. Такое «знание» в кавычках не позволяет сердцу даже в малейшей степени ощутить благодать. Тогда ум надувается тщеславием, как жаба на болоте, не замечая собственное духовное невежество и множество помыслов, владеющих им. Для этого и существует покаяние, снимающее пелену с духовных очей. Но спасение приходит лишь к чистому сердцу, стяжавшему Святого Духа. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, 12 стих. Сознание – это то, что пребывает сознанием себя. Будучи творением непостижимого и непредставимого Бога, оно непостижимо и непредставимо. Будучи подобием непознаваемого Бога, оно непознаваемо. Будучи подобно Богу Духом, ибо Бог есть Дух, оно богоподобно. Подобно тому, как Бог сотворил нас как сознание, мы даем Ему возможность сотворить и наше спасение. Спасение – это значит дать во всем действовать Богу.